Молчание затянулось надолго. Андрей из-под тишка поглядывал на Седова, все больше и больше убеждаясь, что того начинает поджимать время. Собеседник нервничал, бросал на Андрея подозрительные взгляды, то и дело отвлекался на экран ноутбука. Минута через три Седой не выдержал. «Как я понимаю, вопросов у вас нет. Тогда перейдем к главному». Видимо, цейтнот несколько изменил первоначальные планы, потому что Седой почти сразу перешел к сути. Андрей несколько приободрился. Такая спешка может означать только то, что люди полковника уже вышли на след. Седой говорил быстро, отрывисто, с нажимом. По общему тону можно было подумать, что он отдает приказы, но на самом деле он просто пытался убедить Андрея сотрудничать с другими силами, которые как раз он и представляет. «Собственно, для начала мы от вас требуем только согласия, Андрей. Потом мы установим с вами контакт, передадим инструкции. Нам не нужно, чтобы вы прямо так сразу решили работать на нас. Такая готовность менять покровителей кончается плачевно, если вы меня понимаете. Мы хотим, чтобы вы поняли, ваш дар уникален, уникален по-своему, но никто и никогда не сможет предвидеть всех последствий, если вы будете действовать по указке полковника». Для начала Андрея просили не делать ничего. По мере сил саботировать программу полковника, тщательно отслеживая при этом все новые случаи проявления удачи. И докладывать о них не только полковнику, а еще и новым хозяевам. Ну да, вроде бы пустячок. Только иногда и недеяние бывает больше, чем достаточно. Полковник слишком торопится, Андрей Игоревич. У него нет ни опыта, ни конкретных наработок. Катукин не в счет, это было давно. Да и кроме того, за его плечами было лишь 7 точек. Надо минимум 3-5 лет изучать ваш феномен, поставить полную сводку всех необычных, странных и явно измененных удачи событий. И только потом можно хоть что-нибудь решать. Обнаружив 8-ю точку, всесторонне исследовать ее, поднять архивы, посмотреть, не было ли связано с ней каких-нибудь феноменов. Нет, наш дорогой Петр Дмитриевич лезет напролом. И не потому, что поджимает время. Какую сказку он вам рассказал? Про выборы, если не ошибаюсь? Так вот, это все чушь, не выдерживающая никакой критики. Неужели вам саму не приходила в голову такая мысль? Нет? Ни за что не поверю. И вы действительно думаете, что полковник спешит раскрутить вас до ближайших выборов? Ну-ну. Все намного проще, Андрей. Намного. Просто с каждым часом увеличивается вероятность, что вас вычислят другие. А в том числе и настоящие силовики. И захотят переманить к себе. Тогда у Радченко почти не останется козырей. Вы хотите сказать, что полковник не настоящий? Недоверчиво улыбнулся Андрей. Ну уж загнул. Нет-нет, вы неправильно меня поняли. Под словом «настоящее» я имел в виду тех сотрудников, которые действительно могут направить ваши способности на благо страны. Ваш Петр Дмитриевич к таким не относится. Удивлены? Андрей жестом показал вот как. К сожалению, Андрей, работая на группу полковника Радченко, вы отнюдь не работаете на государство, как вам пытаются втолковать. Вы даже не работаете на благо ФСБ, если у вас возникла такая мысль, отбросьте ее. Лишь на отдельных людей вы просто-напросто станете оружием в их руках, и результат не может предсказать никто. Поэтому мы и решили с вами переговорить. Для начала дело приняло такой оборот, что мы больше не можем оставаться в стороне. Настойчивые попытки Седова заставить Андрея усомниться в целях полковника на самом деле все больше убеждали его в обратном. Конечно, Петр Дмитриевич многое скрывает. Конечно, и сейчас это видно невооруженным взглядом. Грядущее президентство лишь ширма для каких-то менее глобальных, но значительно более действенных проектов. Например, ввести Андрея во власть, а потом, опираясь на удачу, раскручивать какие-то сомнительные проекты с большими перспективами. Да, вполне возможно. Или еще что-то. На досуге Андрей частенько размышлял об этом. А вот Седой доверия не вызывал совсем. Намеками на своих могущественных покровителей, на помощь сил неправительственного толка, на поддержку некоторых силовиков, а смысл? Если послушать его, получалось, что сейчас Андрей сотрудничает с группой не стесняющихся в средствах людей, которые озабочены лишь собственным благом. А что, собственно, поменяется, если он сменит хозяина? То же самое. Может быть, в большем масштабе, только методы у них поприземленнее: схватить, запугать, похитить. Стоит сравнить, как впервые приглашал Андрея на беседу полковник и как эти. Но безотносительно личности самого Седова и его покровителей, а что, если все действительно так? Для кого он, Андрей, мечется по земле, усиливает свой дар? Или, скорее уж, теперь проклятие? «Скажу прямо, Андрей Игоревич, я далек от мысли угрожать», — заметил Седой под конец своей речи. «Как вы успели понять, наша организация много знает про вас, поэтому я прекрасно понимаю, чем может окончиться давление на везунчика лично для меня. Но, видите ли, у нас есть некоторые наметки. Как поступить, если вы откажетесь сотрудничать с нами?» Андрей, занятый собственными мыслями, вздрогнул, прислушался. Заметив движение собеседника, Седой одобрительно усмехнулся. «Мне неприятно это говорить, но боюсь, что тогда нам придется подумать о вашей ликвидации. В подразделении, назовем его, скажем, X, которое работает на меня, найдется достаточно подготовленных людей, не имеющих представления, на кого им предстоит охотиться. Вы могли убедиться, что, несмотря на противодействие, поддерживающие вас силы, они вполне способны довести порученную задачу до конца. Конечно, какая-то часть моих людей переломает ноги, попадется в лапы вашего друга полковника, подорвется на собственных минах, но... Большое но, Андрей Игоревич, и я прошу вас задуматься над ним. Уверены ли вы, что удача всегда защитит своего везунчика? Полномасштабной охоты она может и не выдержать, подумайте. И поверьте, мне будет очень неприятно отдавать приказ на уничтожение некоторых дорогих вам людей. И все это лишь для того, чтобы склонить вас к нужному решению». В дверь постучали. «Да», — недовольно сказал Седой. «Кто там?» В комнату ворвался возбужденный человек в камуфле. На плече у него болтался АКМС. И, как успел заметить Андрей, предохранитель автомата был снят. «Группа прикрытия вступила в огневой контакт». «Где?» – спросил быстро Седой. «На западной дороге. Там целый штурмовой батальон». Седой выскочил, разом растеряв свою вальяжность. Громко и неприлично выругался. «На что вы годны, если комитет вычислил вас в полчаса, как новичков?» «Мы сделали по вашей схеме». «Все», – зло проговорил охранник. «Никто не виноват, что у них так четко поставлено». «Ну да, конечно. Мы в дерьме по уши, зато никто не виноват», — заорал он в трансивер. «Приготовить машину к эвакуации, да, прямо сейчас». Глядя на разъяренного шефа, охранник долго мялся, но потом все-таки решил спросить. «А нам что?» «Вам?» — Седой возрился на него, как будто в первый раз увидел. «Вам держаться в доме до последнего, ясно? Продержаться хотя бы час вы сможете? Пусть думают, что главная цель еще в доме. Приказ ясен? Выполняйте». «Есть имитировать наличие в доме главной цели, но...» «Никаких но! Работайте!» Седой вернулся к парням у двери и указал на Андрея. «Тащите в гараж, но только аккуратно, чтобы ни один волос с головы не упал. А если кто попытается помешать...» Он не успел еще договорить, а телохранители нависли над Андреем, подхватили подмышки и потащили по коридору. Сюда же доносилась автоматная пальба и далекий стрекот вертолета. Охранники, отчаянно матерясь, волокли его к машине. Андрей почти не сопротивлялся. Странное ощущение. Он смотрел на всю эту беготню как бы со стороны. Перед Седым Андрей не мог позволить себе хотя бы на йоту отступить от уверенности в правоте полковника. А значит, и своей. Но по-честному, его все-таки грыз изнутри червячок сомнения. А что, если Седой прав? Если полковник возит его по точкам, накручивая потенциал, чтобы потом сделать его талисманом некой группы людей. Вдруг все громкие слова о России, о помощи стране – все это пшик. Сомнения не оставили Андрея в тот момент, когда телохранители затолкнули его в огромный бронированный джип, когда Седой рыкнул на водителя, сел слева и, невесть откуда появившимся в руке Стечкиным, показал «Вперед!». Перед носом джипа медленно уползали в сторону створки гаражных ворот. Стрельба приближалась. Седой что-то кричал. Сначала Андрею, потом водителю. но пальба за спиной и рев проносящихся над домом вертолетов глушили все звуки. Машина дернулась, так и не дождавшись, пока ворота откроются до конца, рванулась вперед. Сильный удар с правого борта, как бумажное, смял крыло. Машина пошла юзом, но водитель все-таки смог справиться с управлением, и джип выстрелил из длинной аппарели подземного гаража. Удача не вмешивалась. Андрей сидел неподвижно, почти не обращая внимания на все, что происходило вокруг. Как-то неожиданно ясно и четко он ощутил, что является лишь пешкой в игре больших парней. Что вот такие седые и полковники будут и дальше, не считаясь с потерями, жертвами и тратами, драться за него, похищать друг у друга. Будь проклят навеки этот ненавистный дар. И тут к Андрею пришла отчаянная мысль. Почему бы не проверить, что же все-таки хочет удача и чего стоит он сам? Будет ли она удерживать его от опасного поступка? Если да, зачем сама удача важнее Андрея, его переживаний, проблем, его борьбы с собой? Ей, по большому счету, все равно, кто является ее носителем, лишь бы выполнял, что от него хотят. А если нет? Если нет, то, конечно, решение все-таки принимает он сам. И тогда есть еще надежда. Машина с бешеной скоростью мчалась по проселкам. По бокам мелькали деревья. Вот остался позади покосившийся указатель «Пахра», «Река». План действий высветился в голове Андрея в одно мгновение, и уже не было времени разбираться, сам ли он додумался до него или кто-то подсказал. Андрей собрал в кулак все силы и приготовился. Как только джип влетел на небольшой мостик, Андрей резко саданул локтем в бок сидящего слева Седова. Тот захрипел, попытался что-то сказать, но Андрей, больше не обращая на него внимания, перегнулся через сиденье и выкрутил руль из рук водителя. Молодой сильный парень от неожиданности выпустил баранку, испуганно заорал, а когда попытался отцепить мертвую схватку Андрея, было уже поздно. «Нет!» Что-то больно уперлось ему под ребро, наверное, спинка заднего сиденья, но Андрей уже не обращал внимания. Он до упора вывернул руль машины влево. С визгом тормозов. Успел все-таки нажать, гад. Машина развернулась почти на полном ходу и врезалась в поручни моста. «Твою мать!» Тяжеленный джип, даже не заметив преграды, проломил хлипкое ограждение мостика и на мгновение, замерев над водой, полетел вниз. Андрея отбросило вправо, к двери, которая неожиданно поддалась под ударом человеческого тела. Щелкнув вывороченным замком, она распахнулась, и Андрей вывалился из машины прямо в затхлую, поросшую ряской и тиной воду. Рядом с грохотом рухнул джип, обдав все вокруг кучей брызг, и мгновенно скрылся под водой. На поверхность всплыл воздушный пузырь, гулко лопнул, эхом отразившись от высокого берега. Андрей минут пять ждал, что кто-нибудь вынырнет. Никто не появился. Едва живой от пережитого страха, от боли в ушибленном плече, Андрей лег на спину и поплыл к берегу. Уткнувшись затылком в глинистый скат, он некоторое время не понимал, где он и что с ним. Продолжая работать ногами, наконец сообразил, медленно перевернулся и, опираясь на берег здоровой рукой, выполз на траву. С дороги до него донесся визг тормозов. Хлопнуло разом несколько дверей, кто-то выкрикнул: «Стоять! Не двигаться! Руки!» И вниз по откосу посыпались вооруженные парни в камуфляже. Молодцеватую подтянутую фигуру Петра Дмитриевича Андрей заметил сразу. Полковник подбежал одним из первых, поднял Андрея, хлопнул его по плечу. «Я смотрю, вы и сами управились, а?» Он обернулся к своим, указал рукой на реку, потом спросил у Андрея: «Это вы их туда? Кто-нибудь успел выскочить?» С трудом подбирая слова, Андрей ответил: «Я вам потом все расскажу, Петр Дмитриевич. Можно мне сейчас домой?» «Конечно, конечно. Какие вопросы? Вы же у нас теперь герой». Андрей растерянно улыбнулся, стараясь не смотреть на реку, куда уже рванулись человек пять спецназовцев. А из головы все не шли слова Седова. «Может быть, стоит оставить дар для себя? Послать к чертовой матери всех полковников и попытаться действовать самостоятельно?» Героя доставили домой, где его уже ждали перепуганные девчонки. Андрей не стал ничего объяснять, попросил поставить какой-нибудь мультик повеселее и посмотреть вместе с ними. Сил не было ни на что, даже на мысли. Надо было просто отвлечься. Ведь сегодня он убил 3 человек. А вечером позвонил Петр Дмитриевич и несколько растерянным голосом сказал, что джип уже выловили из реки, нашли и всех 3 – водителя, телохранителя и Седова. «Удивительное дело, Андрей. У 2 почему-то заклинило дверцы, и они не смогли выбраться, а Седой при ударе о воду, скорее всего, стукнулся затылком о стекло и потерял сознание. Так и утонул. В руках у него нашли пистолет с патроном в стволе. Стечкин в режиме одиночной стрельбы. Но это не самое интересное. Самое интересное выяснилось, когда отчитался оружейный эксперт. Он только что звонил мне. На донышке гильзы обнаружено 5 следов от бойка. 5 осечек подряд. Андрей живо припомнил, как в тот момент, когда он вырывал у водителя руль, что-то больно уперлось ему в бок. Выходит, то было не сиденье. Андрей аккуратно нажал на отбой, внешне спокойно, как будто ничего не случилось, положил трубку на базу. Пожалуй, девчонкам ничего говорить не стоит. Зачем им лишние переживания? Пусть лучше ничего не знают. Юль, Анют, я чего-то устал сегодня. Совсем забегался с новой работой. Пойду посплю чуток. А вы досматривайте без меня. Завтра расскажете. Спокойной ночи. Девчонки ответили хором: «Спокойной ночи, конечно, спи. Мы тебя завтра попозже разбудим», — добавила Анюта. В дверях Андрей обернулся, хотел сказать что-нибудь ласковое и веселое, объяснить подругам, как они ему дороги, но неожиданно наткнулся на Юлькин взгляд и потерял дар речи. Она смотрела на него с пониманием и жалостью, словно бы говоря: «Все мы знаем». Это продолжалось всего мгновение, потом, видимо, поняв свою оплошность, Юлька спрятала глаза, старательно делая вид, что увлечена мультфильмом. Андрей вышел из комнаты, так ничего не сказал. И вот еще что странно. Дурное августовское предчувствие не исчезло. Оно словно бы заснуло, свернувшись калачиком на какое-то время. Оно ждало своего часа.